Упражнения для бедер. Часто похудевшие женщины жалуются на то, что бедра продолжают оставаться слишком выпуклыми, жир на них остается. Надо отметить, что для уменьшения объема бедер требуется немного больше усилий, чем для его увеличения. Только напряженной систематической тренировкой можно добиться желаемого результата. Вот несколько упражнений, которые через месяц-другой преобразят вашу фигуру. Упражнение для всей поверхности бедер. Исходное положение – лежа на спине. Ногами выполнять движения, имитирующие езду на велосипеде. Выполнять в очень быстром темпе. Начать с 20 движений в течение 15 секунд. Постепенно увеличивать темп, доводя количество движений до 150 в минуту. В течение 3-5 минут отдохнуть. Затем повторить упражнение. Исходное положение – лежа на спине. Поднять ноги под прямым углом, колени немного согнуть, мышцы расслабить. Движением бедренных суставов скрестить ноги. Выполнять махи ногами так, чтобы одна нога оказывалась над другой поочередно. Упражнение выполнять в быстром темпе примерно 150 раз. Стараться не сбавлять темп и не напрягать мышцы. Исходное положение стоя, держась левой рукой за спинку стула. Сделать сильный мах правой ногой вперед, вверх, влево. Упражнение повторить 10 раз. Затем переставить стул под правую руку и проделать мах левой ногой. Помнить о ровном дыхании. Стараться как можно активнее задействовать мышцы бедер, мах ногой делать как можно шире. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки в стороны. Ногу поднять и перенести через препятствие, спинку стула. Делать перенос ноги плавно, круговым движением. Тяжесть тела во время упражнения переносить на носок опорной ноги. Повторять упражнение для обеих ног попеременно. Примечание. Лицам старше 40 лет рекомендуется слегка сгибать ноги в коленях. Исходное положение – лежа на правом боку. Вытянуть правую руку вверх, левую руку согнуть в локте и упереться ладонью в пол перед туловищем. Левую ногу поднять и опустить. Ускорить темп и повторить упражнение лежа на левом боку. Исходное положение лежа на спине. Делать стойку на лопатках, спина опирается на согнутые в локтях руки. Коснуться пола за головой пальцами правой и левой ноги попеременно. Исходное положение стоя, ноги вместе. Левую руку отвести в сторону, правой придерживаться опоры. Согнуть в колени поднятую левую ногу, вернуть ее в исходное положение. То же самое проделать правой ногой. Упражнение для внутренней поверхности бедер. Исходное положение – лежа на спине. Ноги поднять вверх, согнуть колени под прямым углом, развести бедра в стороны на неполной амплитуде, медленно свести вместе 4-5 подходов по 15-12 повторений. Исходное положение – лежа на боку. Поднять одну ногу вверх, придерживая ее рукой, другую ногу подтянуть к ней и опустить, не касаясь пола, удерживая ее немного на весу. 4-5 подходов по 15-25 повторений. Исходное положение – сидя на полу в положении бабочка, упираясь руками в пол. Свести и развести колени, напрягая внутреннюю часть бедра. 4-5 подходов по 15-20 повторений. Учтите, если хотите уменьшить объем бедер, избегайте упражнений на носках, приседаний и напряжения мышц. Очень желателен массаж механическим массажером от колена вверх.